Эта мертвая, уединенная улица на берегу Манцанареса называется Прадо Вермудец, в насмешку над великолепным Прадо в центре Мадрида, предназначенным для аристократии. Неприветливый Прадо Вермудец обязан своим прозвищем также и тому, что крайний его дом, или лучше сказать мыза, составляет собственность палача. Уже целые столетия это жилище принадлежит семейству Вермудец, в котором кровавая должность переходила всегда от сына к своему сыну, если только сын оказывался способным к ней по своей ловкости. Об этом заботился каждый раз отец, не только передавая своему наследнику многолетнюю опытность советами и ручными приемами, но заставляя его делать упражнения, которые каждому очевидцу внушили бы ужас и отвращение. Прежде чем пойти дальше, заглянем во внутренность отверженного жилья и посмотрим на эти упражнения. Тогда мы, может быть, поймем, отчего каждый вермудец с таким хладнокровием, с таким равнодушием убивает подводимых к нему жертв. Владение палача, с одной стороны, ограничено черными водами Манцанареса, с других трех сторон отделено от внешнего мира высоким толстым дощатым забором. В заборе проделана широкая дверь, запертая на замок, которую старый вермудец сам отворяет и запирает, когда кто-нибудь к нему является. Внутри забора находится пустынный двор, а за ним дом палача, чрезвычайно комфортабельно устроенный. У больших веселых окон сидят горшки с цветами, внутри мягкие кресла и старинная дорогая мебель, достающаяся по наследству от отца к сыну. По-видимому, жители этого дома не отказывают себе ни в каком удовольствии, ни в каком желании, а все-таки им чего-то недостает, чего они не могут купить никакими деньгами. Им недостает доброго имени, любви и уважения их сограждан. Когда вы ступите на задний двор этого дома через черное крыльцо, тогда только вы увидите, у кого находитесь. Доски и бревна эшафота, местами обрызганные кровью, в порядке расставлены с одной стороны, с другой стоят шесты виселицы и полированные плахи, а над ними сушатся черные сукна и чехлы. Тут же лежат веревки, лестницы, тележки и другие печальные приспособления. В глубине заднего двора находится низенькое широкое здание, разделенное на две половины. В одной из них шесть помощников вермудеца сидят за круглым столом и играют в карты. Грубые бородатые лица их с диким исступлением следят за переменой счастья, и нередко хозяин должен прибегать к помощи своего сильного, мускулистого кулака, чтобы водворить между ними порядок и спокойствие. Другая половина здания назначена для упражнений подрастающего сына палача. Тут уже несколько столетий каждый отец обучает своего наследника кровавому ремеслу. У старого вермудеца, который так мастерски казнил генералов Леона и Борзо, также есть сын. Его он назначил своим наследником и каждый день обучает его, показывая разные необходимые приемы и посвящая его во все тайны своего ремесла. Мрачная низенькая комната освещается яркой лампой, привешенной к потолку и горящей день и ночь. Трупы самоубийц, рядами расставленные по стенам, должны оставаться здесь три дня. В первый день их осматривает суд, чтоб письменно засвидетельствовать смерть их. Во второй день посещают их родственники —